Глава 48. Пятница, 1 мая. День встречи с Роландом и Глорией Олдридж. Речь шла о том самом Олдридже, общество которого Дориан предпочел в день рождения Ирмы. Тот самый Роланд, с которым Дориан дружил со студенческих лет. Да, я не удержалась и при помощи интернета навела справки относительно их дружбы, зато теперь я была на 100% уверена в том, что Риордан меня использует. Ему вовсе не обязательно моя компания для встречи с давним знакомым. Так зачем он настоял на том, чтобы я составила ему компанию? Меня терзали смутные сомнения. Однако я пыталась не загоняться, по крайней мере, не сильно, насчет того, что не могла исправить. По факту я продала Дориану свою свободу, в том числе и свободу выбора и принятия собственных решений. А я была не из тех, кто нарушает обязательства или обещания. Если я дала слово, я его сдержу. Буду держать до тех пор, пока не заставлю человека, держащего мое слово в своем кулаке, выпустить его, или не придумаю, как превратить все свои слова в пепел. Во всяком случае, я играла честно, и Дориану не в чем было меня упрекнуть. Все это время наша сделка действовала как новые часы, не требующие подкрутки. Дориан получал от меня все, что хотел, ну, почти все. Джина колдовала над роскошным обедом, и пока она завершала последние приготовления, я вместо нее занималась сервировкой стола и по мере приготовления блюд приносила их на стол. Дориан, сидя в гостиной, все это время вопросительно смотрел на меня из-под газеты. И когда он начал читать прессу, которую выписывала Ирма? Но я, занимаясь в столовой салфетками, столовыми приборами и расстановкой бокалов, упорно делала вид, будто не замечаю его любопытствующего взгляда. «Переживаешь?» — вдруг поинтересовалась Джина. Я сидела на барном стуле напротив ее рабочего стола в ожидании оформления ею последнего элемента обеденного стола — хлебной корзинки. Только после того, как Джина задала мне этот вопрос, я вдруг поняла, что я и вправду переживаю. Поэтому все это время я занимала себя преждевременной сортировкой стола и шаталась под ногами у Джины и ее помощника. Пройдя этап осознания, я перешла к этапу признания. «Похоже на то», — сжато улыбнулась я. «Роланд Олдридж, как же?» — ухмыльнулась Джина. «У него весьма милая супруга, не правда ли? Если честно, я не присматривалась к ее фотографиям». «Как же?» На сей раз Джина ухмыльнулась хитро. «А как тебе, Роланд?» Наконец я поняла, о чем говорит моя собеседница. «Меня не интересуют женатые отцы семейств». «Да, но то, что он красавчик, ты не можешь отрицать. Хотя, конечно, по габаритам он уступает Дориану». Джина не договорила. Я попыталась заглянуть ей в глаза, но она ловко увернулась от моей попытки. «Она знает о нас с Дорианом. В этом нет сомнений. Кристофер? Или сама догадалась? Неважно. Интересно, что она имела в виду, говоря о габаритах? Рост, размер мускулов или ширину кошелька? Правда была в том, что о Дориане Риордане на момент нашего знакомства я не знала ничего. А об IT-компании Роланда Олдриджа за последние 10 лет было сказано столько, что я не просто знала о нем больше, чем хотелось бы. Я даже пережила подростковую любовь Айрис к этому человеку. До сих пор помню плакаты с изображением этого парня, которые она развесила над своей кроватью. Они исчезли буквально 3 года назад, не больше. Перед тем, как она поступила в университет, я бы не удивилась, если бы вдруг узнала о том, что лучшие из них перекочевали вместе с ней в кампус. Остальные до сих пор можно найти скрученными наверху шкафа в моей детской комнате. Не то чтобы Роланд Олдридж мне не нравился. Только слепой не мог оценить его внешние данные. О глухой глубины его души. Я сейчас говорю о его благотворительном фонде. Однако фанатичное пристрастие Айрис к его личной жизни выработало у меня аллергическую реакцию на его персону. Я едва ли не начинала чесаться, когда кто-то заговаривал о Олдридже. Благо его громкие романы и впоследствии тихий брак с Глорией Пейдж утихомирил мою кузину, благодаря чему я перестала покрываться мурашками всякий раз, когда переступала порог нашей комнаты. Плакаты, хотя и не были уничтожены и сожжены в костре отмщения за несбывшиеся мечты, все таки они перекочевали со стен под кровать, а потом на шкаф. Меня больше не слепила белоснежная улыбка этого парня, и мои уши больше не скручивались в трубочку от речей Айрис о том, как однажды она выйдет за него замуж. В общем, об Олдриджах я знала достаточно, чтобы не желать узнать о них еще, хоть что-нибудь. Олдриджи должны были приехать лишь через 15 минут. Но, очевидно, явились раньше. Поднимаясь по лестнице вверх, в одной руке держа хлебную корзинку, во второй листая новостную ленту в Инстаграме, я увидела их только после того, как до входа на площадку мне оставалось всего 3 ступеньки. Спрятав телефон в карман брюк, я преодолела эти 3 ступеньки и с невозмутимым видом обменялась рукопожатиями с улыбчивыми гостями. Глория, к удивлению, пожимала руку не менее уверенно сильно, чем ее муж. И уже только по любопытству в ее глазах я поняла, что эта встреча — засада.